«А кореш твой», — кивнул он в сторону Марселя, — «такой же благородный. Когда он в паре со мной, то тоже пакость первостатейная, но когда оказывается один, становится честным». «Очень хорошо». Зимин поднялся с пола, проверил колено и, не обнаружив ничего криминального для своего организма, спросил. По колену лупил вскользь. «Да, если бы приложился всей массой, наверняка бы сломал». «Молодец, соображаешь. А почему не стал ломать? А зачем мне своего калечить?» Удивился я, из спортивного интереса. «Я садизмом не страдаю. Это не мой спорт. Еще лучше». В затылок тоже впал силы бил. «Ага, спасибо, боец». Он повернулся к Ольховскому. «Так, дружище, слушай команду. Сейчас открываешь преподавательский зал, отправляешь туда Чина, Иваныча и этих двух красавцев, выдай всем защитную снарягу. Завтра, после завтрака, этих двух, если выживут, отправляешь к Пиеню и Ившину. Задача кафедральных – выяснить их потенциал. Послезавтра их же на растерзание черепу. Если к вечеру с ума не сойдут, то в четверг я их заберу». Чином оказался Чингизов Марат, тренер по кекушинкой каратидо, наш одногодка, а Иванычем, которому было под полтинник, Александр Иванович Кузнецов, тренер по вольной борьбе. Как потом выяснилось, не только по вольной. Эти двое до конца дня вили из нас веревки, пытались отбить нам максимальное количество органов и сломать максимальное количество костей. Если бы не защита, отбили и сломали бы точно. Вечером, когда мы еле стояли на ногах, к нам зашел Зимин. «Как они?» «Сунгатова бить бесполезно», — ответил Чен. «Держит почти все удары, а если попасть под его удар, то будет нокаут, в лучшем случае. Он стопроцентный панчер. Правда, медлителен и предсказуем. У Трофимова удар не такой сильный, но отличная скорость и реакция. Плюс его качественно научили ломать людям кости. Как только он со мной переходил в партер, мне ничего не светило. И он все время пытается использовать запрещенные приемы. Что такое спортивное поведение, он не знает. Значит, подленький, говоришь?» Расплылся в довольной улыбке Зимин. «Не то слово», подтвердил Чен. «А как он удары держит?» «Не знаю», хмыкнул он. «Я в него толком ни разу не попал. Говорю же, реакция отличная. Иваныч, чего ты скажешь?» Обратился Зимин к борцу. «Хорошие парни», вздохнул тот. «Марселька очень силен, очень. Если бы не подножки и зацепы, я бы его уронить не смог. А Сашку вообще хоть инструктором по самбо ставь. И еще, Петрович, они в паре натасканы биться. С чего ты взял? Фингал у Маратки видишь?» «Вижу. Это они его на двоих развели. Он их в паре прокатывал, так эти паразиты встали один за другим. Малый, спереди, длинный, сзади». Сашок дал команду, Марселька показал, что бросается в ноги, Маратка повелся. Марселька прилег, не допрыгнув до него чуток, и пока Маратка соображал, Сашка ему маваши гири и зарядил. Он увернулся, но не до конца, и со мной они четко сработали. Малый по корпусу метелил, а длинный в голову, и все ногами, засранец. «Значит, с рукопашкой проблем нет», удовлетворенно резюмировал Зимин и потрогал свой затылок. «Нет», улыбаясь, глядя на Зимина, подтвердил Иваныч. «У себя научите убивать, и все. А сами?» Хитро спросил Зимин. «Ты же знаешь, барону не нравится наша техника», все так же неспешно отвечал Иваныч. На его просвещенный взгляд, слишком много крови и лишних движений. «Поэтому сами, господин полковник, сами. Пусть Кочергин потеет, ему за это деньги и платит. Ну, сами, так сами», согласился Зимин. «Вам, мужики, спасибо большое. С меня причитается», обратился он к инструкторам. «А вы, мясо кивок в нашу сторону, мыться, жрать и спать. Завтра яйцеголовые вас проверять будут. Опять психиатры?» Рискнул спросить я. «Нет, психиатр, послезавтра. А завтра два ведущих препода по тактике и стратегии, если так можно выразиться, прочтут вам за полдня курс лекций, который остальным читают 3 месяца. Вторые полдня они будут устраивать вам экзамены по пройденному материалу. И не дай бог, они вас забракуют», — пригрозил Зимин, — «рядовыми в пехоту отправлю». Мы были настолько уставшие, что не стали ни возражать, ни возмущаться, а тупо потопали в душ. После мытья усталость чуть спала, но начали болеть отбитые инструкторами части организма. У меня левая рука была одним сплошным синяком от бесконечных блоков и сильно ныло левое бедро, которое Чен пару раз все-таки пробил лаукиком. Остальное болело не так сильно и, в основном, в районе ребер. Ребра мне намял Иваныч. У Марси дело обстояло хуже. Удары он почти не блокировал, не считал нужным, поэтому Чен отбил ему обе ноги и ребра слева. Марся двигался медленно, все время поминая каратиста недобрым словом. В столовую мы пришкребли, когда все уже отужинали и дежурные заканчивали уборку. Несмотря на это, нас не только пустили и усадили за стол, но и принесли еду, хотя по правилам за ней ходили сами на раздачу. «Ну, как вы, сынки?» Голосом, полным сочувствия, спросил пожилой повар, присевший к нам за стол. Остальные или расположились по соседству, или курсировали в зоне слышимости. «Спасибо, отец, мерзопакостно», — ответил я. «Меня дядей Сережей зовут», — представился он. «А как вас звать, я и так знаю». «Все знают», — и усмехнулся, после чего с жалостью переспросил. «Очень плохо. Меня, дядя Сережа, так в годы дурной молодости не дубасили», — пожаловался Марся, «а годы были очень дурные». «Да, Саник». Я кивнул, соглашаясь с другом. «Сколько раз Чен вас вырубал?» — поинтересовался сзади рыжий поваренок. «Ни разу», — чуть удивленно ответил я. «А он мог это сделать. Ему разрешено. Инструкторам можно все», — ответил за подчиненного дядя Сережа и злым жестом показал, чтобы любопытный поваренок продолжал драить пол. Последнего, как его, а Богданова, Чен 4 раза укладывал, 1 раз даже врача приводили. «А вы-то как не легли? Мы слишком быстро бегаем», — отшутился Марся. «Бегайте быстро», — протянул он. «От Чена не убежишь. Не зря, значит, Святогор на вас обзрился. Вам же еще кафедральных и черепа проходить. Завтра и послезавтра», — подтвердил я. «Можете чего про них рассказать? Пимени Ившин — это заведующие 2 местных кафедр. Полковники. Мужики классные, но как преподы, зверье. Преподают очень хорошо, но спрашивают еще лучше. 30% отчисленных на их совести. А предшественник наш, Богданов, да, как он их прошел? Со 2-го раза. Почему?» Вяло поинтересовался Марсель. От плотного ужина его начало клонить в сон. «Я ж вам говорил, Чен его 4 раза вырубал. Он на теории как зомби сидел. Одна оболочка без признаков ума. В первый день они и до середины лекции не дошли, а на 2-й день ничего, на 3-ку вытянул. А были случаи, кто не вытягивал?» Спросил я. «Как не быть, были. Я же сказал, да войны 30% по их милости вылетало. Но больше всех, конечно, череп валит. А это кто такой? И почему череп?» Продолжал я пытать собеседника. Марся уже вовсю кемарил. «Полковник Черепанов, психиатр, доктор медицинских наук, бывший сослуживец Зимина, как и Ольховский. Так из-за этого Зимин понебратствует с начальником. И из-за этого тоже. Они по молодости 10 лет в одной группе ходили. Зимин у них за старшего был. А почему Ольховский генерал, а эти полканами бегают? Зимин воюет до сих пор, ему никто генерала не даст. Черепу звание до фонаря, он в профессоры метит, а Ольховский как после ранения из их группы ушел, так в преподы и подался. А там академия подошла, и сослуживцы бывшие помогли». «Понятно. А что еще про черепа скажете?» «Ну, что сказать, мужик он хороший, но со странностями. Хотя, при его профессии, любой странным станет. 2 года назад у курсанта родители погибли в автокатастрофе, так он сгорячуть умом тронулся. Его уже списать хотели, но череп не дал. 3 недели с ним возился и вправил пацану крышу. До войны он к нему приезжал, подарки привозил, капитан уже. А что он с нами делать-то будет? Нам и так уже все мозги перерыли. Он, говорят, гипнотизер». Подал голос все тот же рыжий поваренок, который, заслушавшись своего начальника, перестал тереть пол. «Ты, дармоед, если работать не будешь, я тебя с кухни мигом прогоню», — рыкнул на него дядя Сережа. «Знал бы еще, что мелешь, бестолочь. Действительно гипнотизер?» — переспросил я. «А черт его знает», — честно признался он. «Но к нему очень боятся попадать. Он, говорят, душу выворачивает». «Как так?» «Не знаю, сынок, ей-богу, не знаю. Но вас специально выматывают перед тем, как к нему отправить. Я краем уха слышал, как он Зимину говорил, что с Богдановым они перестарались. Дескать, не нужно до такого состояния доводить, что он, ну, череп, в такой помощи не нуждается». «Понял, дядя Сережа. Спасибо за ужин. Марся, подъем, мать твою!» Тот, недовольно ворча, начал подниматься. «Тебе помощь. Давай, ноги вообще не держат. Ну, Чен, ну, сука, не ругайся, сам виноват. Сколько раз тебе говорил, ставь блоки, так ведь нет. Встанет как столб, и ждет. Я закинул руку Марси себе на плечи и поднял его. Таким тандемом мы и вышли из столовки. Как только двери за нами закрылись, Марся тут же поинтересовался. Как ты считаешь, все, что напел нам дядя Сережа, это правда? Так ты, хитрая татарская морда, не спал? Уснешь тут? У меня ноги болят, как будто по ним битами били. Так что скажешь? Думается мне, друг мой колченогий, что все, что нам наплел добрый дядя Сережа, это часть экзамена, в который нас втравил Зимин. А цель какая? Простая, охотно пояснил я. Не знаю, как ты, но я этого черепа уже не люблю, а кое в чем и опасаюсь. И опасаюсь благодаря доброму повару. То есть к черепу на растерзание я попаду не только вымотанным умственно и физически, но и с играющим очком, что черепу, психиатру, гипнотизеру и чернокнижнику, на руку. Мы уже будем эмоционально расшатаны. Чернокнижнику. Встрепенулся Марся. Не грузись, это я для антуража добавил. А почему ты думаешь, что повар в сговоре? Мы с тобой не в ПТУ поступаем на сантехников. Мы в армии, мать ее, война идет, ее мать, и готовит нас к переводу из обычной офицерской разведшколы в какую-то супер-гипер-пупер сверхсекретную. Как ты думаешь, персонал тут сильно болтливый. А если бы и был таковым, то долго бы он тут продержался. Дядя Сережа, по сути, ничего секретного нам не рассказал, а вот соответствующий настрой задал. Ты как? Ноги вообще отваливаются. А башка? Чему там болеть? Усмехнулся он, там же кость. Ладно, костлявый, давай двигаться к кроватям, а завтра, чует мое сердце, потащу я тебя утречком в лазарет. Говорил же идиоту, ставь блоки. Ой, Саник, не выноси мне мозг, он и так болит. В спальне нашей учебной группы не спал никто. Ждали нас. К такому выводу я пришел, когда мы туда вползли. Все разговоры моментально стихли. «Привет честной компании», — поприветствовал я присутствующих. «Как вы?» — спросил старшина группы, чернявый здоровяк Вова. «Мужики, без обид, но расскажу кратко. Нас Чен с Иванычем так отмудохали, что не представляю, как завтра вставать будем. Да», — посочувствовал Вова, — «обработали вас качественно. И еще. Приказано вам передать, что сразу после завтрака вы должны явиться на кафедру к пивеню. Ну, рассказывай». Я положил Марсю на кровать, разделся, залез на второй ярус и начал. Проверку по рукопашке мы прошли. Так, по крайней мере, сказали и Чен, и Иваныч. Для тех, кто не знает, Чен – каратист, Иваныч – борец. При этом Иваныч хорошо владеет и вольной, и дзюдо, и самбо. Месили они нас в защите, но приятного все равно мало. Завтра нас тестируют по теории, а послезавтра из нас будет душу вынимать череп. Местный психиатр. Говорят, жуткий человек. И что вы будете делать? Спросил Вова. Спать, Вова. Мы будем спать. Утро началось с ругани Марси. Как и вчера, он в три этажа Крылчина. Ты ходить можешь. Я свесился с кровати и посмотрел вниз на сидящего Марселя. Нет, хмуро выдал он, рассматривая свои распухшие, посиневшие ноги, но не это самое страшное. Развивай мысль. Если в течение 5 минут в сортир не попаду, обделаюсь. Ядрить твою. Я спустился и стал изучать его ноги. Выше колен не было ни одного живого места, сплошной синяк, что с наружной стороны, что с внутренней. Так, бревно, ты стоять вообще можешь? Стоять могу, а ходить? Только под себя, пытался пошутить Марсель. Кончай дурить. Я тебя сейчас в сортир оттащу, а потом в лазарет пойдем. Не хочу я в лазарет. Ну, извини, родной, борделя тут нет. Саник, могу я ходить, но без поддержки очень медленно. Так что не выноси мне мозг, тащи в сортир, а потом завтракать. Нам еще на экзамен идти. Я внимательно посмотрел на него и по его взгляду из-под лобья сделал вывод, что спорить бесполезно. Марся включил режим быка. Пошли, чучело упертые. Вспомним молодость. Как и вчера, тандемом пошкребали в туалет. Эх, ударился в воспоминания Марся, где же наш дворец культуры, с его дискотекой, волшебная колонка с водой и мамкин самогон. Не трави душу, заткнул я его. Ты еще девок наших вспомни и сеновал таракана. На завтрак мы опоздали, но сердобольный дядя Сережа предвидел такой сценарий. В углу нас ждал накрытый стол. Мы очень быстро все смели и с максимальной черепашьей скоростью пошли на растерзание к двум хорошим мужикам, Пивеню и Ившину. Занятия начались в 8 часов 10 минут. В 15 часов 42 минуты в кабинет вошел хохочущий Зимин. «Зачем звали, теоретики?» – спросил он у двух хороших мужиков. Хорошие мужики мною и Марси были доведены до бешенства и накинулись на Зимина, как бультерьеры на кусок мяса. «Зимин, сука, забирай этих засранцев и учи у себя в Волгалле!» Так, строго рыкнул на них Зимин, слюни подтерли, дышим глубоко и ровно и рассказываем, как два гражданских оболтуса умудрились вас обоих довести до кипения. Ившин молчал, а Пивень действительно сделал два глубоких вдоха и начал. Пока шла начитка, все было хорошо. Трофимов даже конспектировать пытался и вопросы умные задавал. А Сунгатов сидел молча и делал вид, что слушает. Петрович, Пивень забавно потер нос, его бы в лазарет. Судя по походке, Чен ему ноги отбил, к нехорошей маме. И все мысли курсанта, о болящих ногах и, судя по глазам, как бы чину голову оторвать. Мы ему обезболивающего дали из своих запасов, но скоро оно закончит действие. Перебьется без лазарета, строго ответил Зимин. В следующий раз будет думать, прежде чем кикушинкаевцу подставляться. Дальше. После начитки начали мы с простого. Трофимов задачи быстро щелкал, Сунгатов с большой задержкой, у него все мысли об отбитых ногах. А потом мы перешли к сложному. На слове «сложному» голос Пивеня начал срываться на крик. «Развивай мысль, развивай», — с улыбкой потребовал Петрович. «Развиваю», — шумно выдохнул Пивень, пытаясь успокоиться. Сунгатов отвечал на троечку, но в рамках стандарта. «А Трофимов?» — вкратчиво поинтересовался Зимин. «А твой Трофимов, мать его», — вместо Пивеня зарычал Ившин, задачи решал, но через жопу. «Поясни», — улыбаясь, — попросил Зимин. «Чего пояснять?» Дается задача расписать порядок действий разведгруппы в случае обнаружения противником на марше. Так он вместо стандартных ответов вынес нам мозг уточняющими вопросами, а потом предложил такое решение, что у нас волосы дыбом встали. Петрович, он не разведчик, он каратель, мясник. Таких фокусов даже коваль не откалывал. Так, Андрей, успокойся, попросил Ившина Зимин. Скажи для начала, ответил он правильно. Правильно. Хмуро бросил тот. «Тогда что вас смущает?» Так он, гаденыш мелкий, на все задачи предлагал нестандартные решения. Спорил с нами. «Ты не знаешь, как он, оказывается, умеет спорить». Доказывал с пеной у рта. «Стоп!» — обрубил Зимин преподов. «Выводы готовы?» «Да. Давайте устно, заключение напишите позже». «Первым, Сунгатов. Годен», — ответил Пивень, — «на лейтенанта тянет. Умен, в меру инициативен. Предсказуем и управляем. К лидерству не склонен, но в случае необходимости может взять командование на себя. К решению поставленных задач подходит стандартно. К потерям среди личного состава относится как к неизбежному злу. В бою с противником будет чрезмерно жесток». «Хорошо», — удовлетворенно заметил Зимин. «Теперь ваш любимый Трофимов. Этот», — зарычал Пивень, — «годен, мать его. Хоть завтра капитана давай. Но, Петрович, он непредсказуем». «Абсолютно. Управляем», – перебил тот. «Управляем, но только в рамках поставленной задачи. Способ и пути выполнения задачи он будет выбирать сам, несмотря на полученные приказы. Я так мыслю, что противнику просчитать его действия будет сложно», – уточнил Зимин. «Именно. Дальше. Очень хороший аналитик, без сомнений. По натуре лидер, но не рвется командовать, предпочитая быть серым кардиналом. При решении задачи руководствуется, в первую очередь, соображениями о сбережении личного состава. Понимаешь, Петрович, он готов решить поставленную задачу, но вывернет все так, чтобы его подчиненные были в максимальной безопасности. В отступлении и даже бегстве не видит ничего страшного. Готов сделать несколько попыток для выполнения задачи. При этом крайне осторожен, я бы сказал, маниакально. А чего вы там про карателя и мясника визжали? Ему плевать на средства и методы, необходимые для получения информации и выполнения поставленной задачи. При этом без зазрения совести он говорит о таком, что коваль, ты слышишь, Петрович, коваль не предлагал. Пытки рассматривает как один из первостепенных и надежных способов получения информации. Он даже про акции устрашения говорил. И это человек, который про международное гуманитарное право знает не понаслышке. Правовой нигилизм у него выражен в патологической форме. Какой нигилизм? Наморщив лоб, переспросил Зимин. Правовой, ответил Ившины, глядя на недоумевающего полковника, добавил. У него и спроси. Он юрист, он знает. И еще. Готовься к многочисленным претензиям со стороны вышестоящих офицеров. Эти двое, он красноречиво ткнул пальцем в нашу сторону, будут не только гадить. Они и отмазываться будут на раз. Ну и нагородили, подвел итог Зимин. С такими характеристиками мне их проще к стенке поставить. Ой, Петрович, махнул рукой Пивень, чего ты нам-то сказки рассказываешь? У них на лбу, как у Вовы Шарапова про его 10 классов, написано. Выпускник Волгалы. Так что пусть Череп завтра их по малому кругу прогонит и забирай их к чертям собачьим. С такими характеристиками, возразил он, Череп их как раз по-большому прогонит. Он любит, когда мыслит нестандартно. Пусть по-большому. Ехидненько согласился Ившин. Может, и у Черепа Череп закипит. Вот завтра и проверим. Так, бойцы, на сегодня свободны. Завтра к 8 утра в кабинет к полковнику Черепанову. И помните. На вас смотрит все прогрессивное человечество. Как? Случайно, Ильдар, случайно. Я вернулся в суровую реальность. Так это про вас легенды ходит. Не унимался Ильдар. Не факт. Да выкинь ты это из головы. У нас сейчас проблема гораздо серьезнее, чем боевая подготовка вышестоящих командиров. Что у нас вырисовывается? К моменту, как мы форсируем болото, итальянцы и румыны должны найти наемника. Следовательно, после того, как мы тут все подготовим к встрече, можно давать пеленг. Ильдар, твоя задача – рассчитать площадь пожара на том берегу болота. С этим берегом и так все ясно. Что будем ставить? У меня есть 4 термитовских самопала, дистанционных. 2 поставим тут, 2 – на том берегу. А сигнал на сколько бьет? Термит говорил, на 5 километров. Это хорошо, одобрил Ильдар. Так, болтливый друг мой, вы с Петюней первыми валите на тот берег. «Свою задачу ты знаешь, а Петюня?» «Петюня, ты меня слышишь?» «Слышу», — отозвался тот. «Хоть сюды, слушай приказ. С Ильдаром валите первыми на тот берег, там ты готовишь шифровку. Пиши текст. Говори, я запомню. Первый, осколку. Движение прекратить. Спрятаться максимально глубоко. Из-за дождя хвост потеряет след. Готовим засаду в точке пелинга. Если к 12 часам текущего дня не выйдем к месту лёжки, уходить на базу. Возможен поиск противником, а также движение противника на блокирование путей отхода. Целую, Лёлик. Про Лёлика тоже передавать, уточнил Петюня. Обязательно. Иначе ни Марся, ни Коваль не поверит. Ты серьезно? Не задавай глупых вопросов. Передавай. И передавай не по Библии, а общим шифром, чтобы и Коваль смог понять. Петюня и Ильдар отправились форсировать болото, а я отослал двоих ставить взрывчатку. Если все правильно рассчитал, то вспыхнувший газ должен накрыть десант по обоим берегам болота. Вот только как их к болоту подманить. Та группа, что высадится на этом берегу, к болоту подойдет, а вот поисковики на противоположном берегу могут к топе и не приближаться, а просто подождать, когда коллеги закончат прочесывание и переберутся к ним. Значит, нужно чем-то их подманить. Чем? Что можно засунуть в болото, который окажется в центре пожара? Какой предмет привлечет внимание и в то же время не отпугнет преследователей? Так, что у меня есть интересного, но не нужного? У меня есть инфракрасные маяки с дистанционным управлением для подачи сигнала вертолету. Второй год таскаю комплект и ни разу им не воспользовался. Вертолеты категорически не хотят нас забирать. Наземная техника, кстати, тоже. Только один раз на БТРах доехали. И то наша колонна случайно мимо шла, а во всех остальных случаях и уходили, и приходили на своих двух. Вот этим маяком и попробуем привлечь противника с нашего берега. Десант его не заметит, оборудования у них нет, а пилоты вертолетов – обязательно. Соответственно, нужно взять маяк и установить его так, чтобы пучок лучей от него бил в сторону берега, на котором мы сидим. Чтобы десант именно с нашего берега пошел на него посмотреть. Шансов на это – конечно, немного, но не попробовать я не мог. Ко мне подошла пара бойцов. Командир, взрывчатку поставили, доложились они. Добро. Как ты думаешь, они вертушки постараются посадить или на тросах спуститься? Скорее всего, на тросах. Для вертушки тут места почти нет. Так, может, В этот момент из буров по вертушкам и жахнуть. Поступило предложение. Я промолчал, но скорчил такую злобную рожу, что парни не стали переспрашивать и поспешили к месту форсирования. «Командир», — позвал меня Макс. «Ильдар и Петюня уже на том берегу, парни пересекают болото, пора и нам. Пошли». У самого берега я сразу провалился по самую задницу. Снаряга моментально не промокнет, но пребывание в воде более 5 минут исправит этот недочет. Хорошо, хоть она быстросохнущая. Мы с Максом двигались замыкающими. Когда преодолели 2/3 пути, я нашел подходящую кочку и воткнул туда маяк. Проверил угол наклона, включил. Чем ближе мы подбирались к берегу, тем мельче становилось болото. Леший не обманул. Кикимор действительно выбрал оптимальный путь через свое хозяйство. Почти добравшись до берега, я остановился и резко обернулся назад. Оглядевшись, не увидел никого, кто мог бы на меня смотреть. А остановился я именно из-за ощущения, что кто-то смотрит мне в спину. Потоптавшись на месте, уже собрался выходить на берег, но заметил сидящую в 3 метрах от меня большую лягушку. Или жабу. «Плохо я в них разбираюсь», — пробурчал ей. «Вали отсюда, дуреха. Скоро тут будет ад», — пробурчал и замер. Леший попросил Кикимора обеспечить нас дорогой, а мы вместо благодарности драку затеваем. С другой стороны, выхода у меня нет. Еще раз собернувшись, я взглянул в том направлении, откуда, на мой взгляд, на меня кто-то смотрит, и сообщил в никуда. «Кикимор, спасибо большое за дорогу. Без тебя бы не прошли. И извини, ради всех святых, но на твоей земле мы вынуждены устроить засаду. Скоро тут будет большой пожар, не говоря уже о возможном обстреле с воздуха. Если это в твоей власти, уходи и уводи своих». Жаба или лягушка громко квакнула и, вопреки здравому смыслу, стартовала в сторону берега. Я тоже выбрался на берег, а Макс, выдернув предпоследнюю вешку, выкинул всю охапку подальше в трясину. С последней вешкой он поступил так же. «Хорошо, что лето», — высказался он, выйдя на берег, «зимой через болото я бы не пошел. Куда бы ты делся?» Не согласился я. «Полез бы с песнями и пионерским задором. Может быть, но все равно хорошо, что лето. Хорошо, хорошо. Двигай давай. Вон Петюня нам семафорит». Подошли к радисту. «Командир, шифровка готова. Ильдар, зону возгорания высчитал». «Высчитал, парни там уже окапываются в круговую. Молодцы. Теперь слово за тобой». «Понял». Петюня разложил рацию, присобачил к ней ключ, выдал в эфир предупреждение о передаче, засек на часах 30 секунд и мгновенно выдал в эфир шифровку. «А нас засечь-то успели?» — поинтересовался Макс, завороженно глядя на радиста. «Работа Петюни с вверенным оборудованием всегда нас завораживала. Очень четко и быстро он все делал. Не дрейф, толмач, пелинг на болото они точно возьмут», — заверил радист. «Скоро узнаем», — прокомментировал я ситуацию. «А пока пошли готовиться к встрече». Лёшке парни приготовили хорошие, впрочем, как всегда, залегли и стали ждать. «Командир, как ты думаешь, когда ждать гостей?» — поинтересовался Петюня. «В течение часа. Это если поисковые группы были высажены. Или в течение 20 минут, если группы еще были в вертушках. Есть контакт», — сообщил Макс, который сидел рядом с радистом и постоянно слушал эфир. «Конкретнее», — попросил я. «Твои худшие опасения подтвердились. Нас запеленговали, когда вертушки еще были в воздухе», — Макс замолчал, продолжая слушать румын. «Короче, нас ищут 5 групп, по вертушке на каждую группу. 2 сейчас сядут у входа в долину искать наемника, а 3 стартовали в нашу сторону». «Добро, ждем». Потянулись минуты ожидания. «Ненавижу ждать. У нас только Мамилюк и Олег равнодушны к этому процессу, но их специально натаскивали». «Командир», — зашептал Мамилюк, — «интересно, кто подорвется на нашем сюрпризе?» «Если вообще подорвутся», — засомневался я. «Должны», — убежденно прошептал Мамилюк. «Саня», — зашептал справа от меня Ильдар, — «а как вы черепа прошли?» «Какого черепа?» — не сообразил я. «Психиатра, в школе Ольховского. А господи, нашел время вспомнить. Да ладно, до прилета вертушек еще есть время. Не молча же сидеть». Я усмехнулся, вспоминая события давно минувших дней. «Запомните, салаги, рядом с нами перед дверьми кабинета Черепанова стоял Зимин. Череп из вас душу вынет и, может быть, засунет ее обратно. Сунгатов, заканчивай уже ляжки себе наглаживать. извращенец недобитый, так болят, спасу нет», – пожаловался Марсель. «А нечего было под ударычина подставляться. Он мне однажды случайно лоу-кик пробил, так у меня даже волосы на затылке вспотели. А ты, дурак, все на себя принимал. Блоки надо ставить, блоки. Вон кореш твой хорошо увертывался, так и выглядит молодцом». «Да хрен с ним, с чином», – огрызнулся Марся. «Поймаю где-нибудь в темном коридоре и отмудохаю». «Ну-ну, мудохальщик», – усмехнулся Зимин. «Смотри, сам в этом темном коридоре не останься. А что он сделает против ковша обварного кипятка?» Задал Марся свой любимый вопрос, озвучиваемый им каждый раз, когда речь идет о рукопашной подготовке соперника. Зимин от удивления даже рот открыл. Видимо, такой нестандартный подход к нападению на инструктора ему никто не предлагал. «Надо запомнить», — только и сказал он. «Товарищ полковник», — встрял я, — «может, про черепа еще что-нибудь расскажете?» «Ах, да», — встрепенулся он, — «если череп даст положительное заключение, поедете со мной в Волгаллу». «А это что такое? Это билет в другой мир. На тот свет, что ли?» — спросил Марся. «Если будете конченными идиотами, то на тот свет. А если не будете, то шансов выжить на этой, да и на любой другой войне у вас будет в 10 раз больше, чем у любого другого офицера спецназа». «Да пес с ней», — с Волгаллой перебил я Зимина, — «возвращаемся к черепу. Как получить положительное заключение? И главное», — добавил Марся, — «нужно ли оно нам? Нас и тут неплохо кормит». Зимин очень внимательно посмотрел на Марсю. Тот как-то сразу стушевался и замолчал. «Значит, так, недоумки», — с нажимом сказал Зимин, — «если не пройдете черепа по собственной инициативе, поедете рядовыми на передовую. Сегодня же. А если он забракует?» — кисло поинтересовался я. «Если он, то останетесь здесь и будете до конца жизни жалеть». «Ладно, убедили», — согласился я. «Подробности про черепа будут или нет, с вами будет обычный разговор, что называется, за жизнь. В процессе беседы он и заглянет вам в душу, посмотрит, пощупает и отпустит. А нам-то что говорить?» — робко поинтересовался Марся. «Правду, сынок. Обмануть его еще никому не удавалось». Зимин замолчал, а потом, что-то вспомнив, добавил. «Запугать, кстати, тоже. А были прецеденты?» — удивился я. «Была пара полудурков», — усмехнулся Зимин. «У него же вид совсем не боевой. В жизни не подумаешь, что он героя в свое время получил за то, что в рукопашной 11 человек положил за 5 минут. И что стало с теми полудурками?» Ответить Зимин не успел. Электронный замок на двери кабинета черепа щелкнул, дверь открылась, и из глубины кабинета послышался голос. «Святогор, радость моя, ты долго там курсантов мурыжить будешь?» «Вот паразит», — выругался Зимин и громко спросил. «У тебя камера в дверях, и не только в дверях», — порадовал нас череп. «Короче, Петрович, курсантов ко мне, а сам иди на узел связи. Там тебя, скорее всего, уже ждут». Зимин в очередной раз матюгнулся и подтолкнул нас в кабинет. Мы вошли. Кабинет был очень интересным. Я бы сказал, безумно. Во-первых, в комнате не было окон. Вообще. Во-вторых, первое впечатление, которое складывалось при входе. Мы попали или в музей, или в магазин, торгующий антикварной мебелью. Все было старинно и красиво, добротно и функционально. И запах был особенный. У меня обоняние очень острое. Аромат полыни, который примешивался к запаху старой мебели, заставил меня осмотреться в поисках веток этого горького и неуместного здесь растения. Поиски прекратились быстро, едва взгляд наткнулся на картины, заменяющие обои. Даже не картины, а огромные мозаики. И не простые мозаики, а очень качественные и тематические. Левая от входа стена была полностью посвящена судебной медицине, а точнее той ее части, что касалось тяжких телесных повреждений, а также предметам, которые эти повреждения наносят. Кусочек криминалистического музея, так сказать. У нас на факультете первое время был такой. Первокурсникам было жутковато. Бегло осмотрев разновидности колотых, резаных и рубленых ран, я повернул голову к правой стене. На этой мозаике взгляд задержался подольше. Картина была смесью анатомического атласа, а точнее, его раздела, посвященного мочеполовой системе обоих полов рода людского и выжимки из двух великих трактатов, Камасутры и цветов персика. Основные позы, изображенные на миниатюрах, были выполнены очень качественно и во всех подробностях. Даже стоя у двери, я мог рассмотреть черты лица мужчин и женщин. Хмыкнув, я повернулся к двери. На мозаике, оказывающейся за спинами вошедших, был изображен ад. Все в красно-багровых тонах, кругом котлы и черти, однако душ грешников не наблюдалось. Поискав хоть кого-нибудь из посетителей ада, я заметил на одном из котлов табличку с надписью «Санитарный день». Рассмеявшись, повернулся к стене, расположенной напротив двери. Предчувствие меня не обмануло. На ней красовался рай, также без посетителей и обслуживающего персонала. В центре громоздились белые и очень пушистые облака, из которых, благодаря правильно поставленному свету в кабинете, выплывал белый стол и сидящий за ним человек в белом халате. Сообразив, что этот человек и есть полковник Черепанов, я вытянулся по стойке смирно, но, увидев, что Марся никак не реагирует на хозяина кабинета, я отвесил ему подзатыльник и кивком указал на улыбающегося врача. Марся перевел взгляд на хозяина, охнул и тоже замер. «Ничего, молодые люди, я могу подождать», — с улыбкой заговорил с нами хозяин кабинета. «Это обычная реакция людей, впервые тут бывающих». Голос полковника лился ручьем. Лился, журчал и проникал прямиком в мозг. К обладателю такого голоса сразу возникала симпатия и желание делать все, что он говорит. Подобное ощущение было и у Марселя. Он даже подошел к развратной мозаике, чтобы получше все рассмотреть. Однако через минуту я вышел из оцепенения и зашипел на Марсю. «Марся, ты тут еще онанизмом займись, извращенец-переросток». Марся очнулся, помотал головой и встал рядом. «Присаживайтесь, молодые люди», — полковник указал на кресло возле стола. Мы послушно сели, и я наконец смог рассмотреть его. Рассмотреть и едва сдержать смех. Более тщедушного и смешного человека я еще не видел. Неудивительно, что у полудурков, о которых говорил Зимин, возникла мысль запугать доктора. Голова его была абсолютно лысой. Заостренные уши плотно прижаты к черепу. Лицо без морщин, но с множеством шрамов. Тонкие губы, тонкий нос, а глаза. Таких глаз я еще не видел. Миндалевидные и пронзительно синие. Его взгляд проникал внутрь и заставлял не только не делать резких движений, но и дышать через раз. Введя в транс меня, полковник перевел внимание на Марсю. Марся уставился на него и поплыл. Зря он так. Меня нельзя надолго оставлять без внимания. У меня есть две особенности, о которых мало кто знает. Первое, это реакция на наркоз и вообще любые обезболивающие. Наркоз очень медленно на меня действует. Раза в три медленнее, чем на других. В этом я убедился, когда попал к стоматологу. Вторая моя особенность – высокий порог внушаемости. В состоянии гипноза я впадал крайне медленно, а если впадал, то без должной поддержки быстро из него выходил. Была у моего приятеля подруга, практикующий психиатр. Столкнувшись с моей особенностью, она долго ставила на мне эксперименты. Череп уже открыл рот, чтобы задать Марсе первый вопрос, когда я очнулся и прокашлялся. От неожиданности доктор вздрогнул и удивленно уставился на меня. Я, в свою очередь, уставился на него, но смотрел не в глаза, а в точку между бровями. Этому трюку меня тоже научила подруга друга. У собеседника создавалась иллюзия, будто мы смотрим друг другу в глаза, и он при должном умении может меня загипнотизировать. С минуту череп играл со мной в гляделки, но быстро сообразил, что я оказываю сопротивление. И тогда он попытался подключить голос. Попытался, но не успел. Я ткнул Марсю в бедро, а бедро у него было отбито. Марся охнул и очнулся. Череп снова переместил свой взгляд на него, но и с Марси его ждал облом. Тот весь сосредоточился на вновь заболевшей конечности, поэтому поймать его взгляд было нереально. Не дожидаясь, пока доктор поймает Марсю на голос, я обратился к нему шепотом.